Глава 83. Мы много смеемся. Я узнаю, что Тай может быть еще и очень веселым и остроумным в общении. Его холод становится теплом, когда он того хочет. «Лови мороженку!» Ривз садится рядом со мной на скамейку, отобрав у меня из рук непонятного плюшевого звереныша, взамен отдает огромное мороженое с разноцветными шариками. Тай вытягивает длинные ноги перед собой и через солнцезащитные очки наблюдает за полетом мигрирующих птиц, стайкой пролетающих высоко в небе. «Я столько не съем!» Смеюсь я, пригубив и облизнув холодный комок. Тай поворачивает голову в мою сторону и улыбается в ответ. Смотрю на него во все глаза, открывая для себя нового тайкера. Он расслаблен, словно сытый хищник, позволяющий себе короткий миг дурачества. Ривз берет мою руку с мороженым и подносит к своим губам, пробуя сладость. А у меня от этого безобидного жеста искры по всему телу проскальзывают. Смотрю на коротко стриженный ежик волос и хочется приласкать опасного хищника. Провести пальцами по сочным губам, что блестят от остатков сладости, облизнуть. Кажется, он прочитал мои мысли, так как в следующую секунду Ривз резко вскидывает на меня свои сине-зеленые омуты, смотрит сквозь очки, и я вижу в этом взгляде развернувшуюся бездну. Там беснуется пламя, и из меня выбивает дух шквалом тех эмоций, которые проскальзывают от него ко мне, словно по натянутым проводам электрического тока. Меня бьет вспышками, но Тайгер сжимает руки в кулаки, отдергивает себя, отворачиваясь, и смотрит в противоположную сторону. На моих глазах вновь появляется знакомая, нечитабельная каменная статуя — отрешенный тайгер, привыкший держать все под контролем. «Повеселились, и хватит», — спокойно говорит он, наконец обращая на меня ледяной взгляд. «Пошли, Адель, пора возвращаться». Каменею. Мороженое есть уже совсем не хочется. Бросаю его в урну рядом со скамейкой и молча смотрю на тайгера, который следит за мной. Чего мне ждать от этого ледяного урагана, если он меняет свое направление в доли секунды? Я уже ничего не знаю. Теряюсь от чувств, что переполняют меня. С ним и вправду, как на рискованных аттракционах. То тебя швыряет вверх, то летишь вниз, и не знаешь, куда в конце концов тебя все же занесет. Обратный путь на Харлее уже не вызывает первоначального восторга. Я просто с силой цепляюсь своего скупого на эмоции водителя, обнимая. Когда Тай паркуется у пропускного пункта, я слезаю с мотоцикла и снимаю с головы шлем, протягиваю ему. Не знаю, что говорить, что делать. Ривз сейчас кажется таким далеким, словно между нами опять стена, непреодолимый барьер, через который мне не пробиться. Но он опять удивляет. Мой черный ястреб хватается за мое запястье, резко тащит, заставляя чуть ли не упасть на себя. Впервые наши взгляды практически на одном уровне, и Тай молчаливо изучает мое лицо. Взгляд рентгеном проходится по мне, и на мгновение прежний Тай с сегодняшней ярмарки возвращается, задорно подмигнув, легонько чмокает меня в нос. Он будто волшебник, достает выигранный для меня приз, который я, видно, позабыла где-то, а он подобрал. «Бери тигрёнка, Адель, не забывай свои подарки на скамейках». Ривз заводит мотор и кивает мне в сторону пропускного пункта. Я направляюсь к охранникам, прижимая свой подарок к груди. Улыбаюсь счастливо и ошалела.